Музыканты выходят на сцену. Начинают настраиваться. Улицы города показывают разных женщин. Берегите женщин. Берегите женщин, берегите женщин, женщин берегитесь. Автор сценария – Казак Макаров. Постановка Виктора Макарова, Александра Полынникова. Внимание, мужчины, для смеха нет причины. Сегодня в каждом деле нам женщины подстать. А мы по доброй воле чужие учим роли. Коль так пойдет бы далее, мы можем и отстать. Композитор Юрий Антонов. Тексты песен Фадеева, Резника, Жукова, Танича. Режиссер Зайцева, монтажер Олейник. Песни исполняют Юрий Антонов и группа «Аракс». Жизнь нам любимыми, счастью путь обещан, но к нему слепую идти не торопитесь. Женщин, берегите женщин, женщин берегитесь. Берегите женщин, берегите женщин, женщин берегитесь. Евгений заходит в здание управления флота. Вы не подскажете, как найти Айвазова? Айвазова? Да. Это на втором этаже. Спасибо. Пожалуйста. В кабинете замначальника порта флота Айвазова. Айвазов разговаривает по телефону. Кто их выпустил в такую погоду? Не дам я вам никакого буксира. Нет, и все. Не дам. Да. Не нужно мне, сказал. Мне женщины нужны. Женские руки. У меня поваров нет. Официантов не хватает. У меня посуду мыть некому. А этих судоводителей пруд пруди. И не посылайте, и все равно посуду будут мыть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я дипломник, и я к вам. Нет у меня места по вашей специальности. Нет, и все. Нет. Я не судоводитель, я журналист. Вернее, будущий журналист. Я к вам на практику. А мне? Да. Я прочел небольшую заметку о комсомольском экипаже буксира «Циклон». «Циклон»? Да. Но в газете написано буквально несколько строк. А мне хотелось бы показать всю романтику будни небольшого буксира. А при чем тут я? Журналист обязан постичь профессию, которую он пишет. Узнать ее изнутри. Ну, как говорится, влезть в эту шкуру. Какую шкуру? Ну, в данном случае, в шкуру морского волка. Тебе что, китель нужен? Мне? Да. А, да нет, что вы. Я согласен простым матросом. Коком. Пойдешь? Пойду. Кем? Поваром. Поваром? Значит, договариваемся. Сейчас пойдешь на циклон, а через 2 недели я тебя перевожу. Куда? На сухогруз. Пойдешь в настоящий рейс на 2 месяца. Не только очерк. Роман напишешь. Как твоя фамилия? Масловский. Евгений Масловский. Но, понимаете, Евгений лучше все-таки пораньше. Никаких «но». Либо так, либо никак. Тебе диплом, а у меня 3 кока в декрет уходят. Только ты с ними найди общий язык. Находить общий язык – главное в профессии журналиста. Спасибо. Пожимают друг другу руки, уходят. Тем более, что на циклоне работают молодые ребята. Показывают панораму порта. По зеленой глади моря, по равнине океана, корабли и капитаны, покорив простор широт, мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держат курс согласно фрахта в порт, в порт. Море, море, мир бездомный, пенный шелест, вон прибрежный. Над тобой встаю, как зори, над тобой встаю, как зори нашей юности надежды. Моряку даны с рождения две любви, земля и море. Он без них прожить не может, и несчастлив он и год. Две любви к земле и морю в нем живут неразделимо, а граница между ними порт, порт. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, волн прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности надежды. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, он прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности надежды. Нашей юности надежды. Нашей юности надежды. Евгений идет по порту, находит циклон, небольшой старенький буксир. Поднимается на борт. Заглядывает внутрь. Внутри 3 девушки. Обедают. Объявление на стене. Неделя памяти Джузеппе Верди. Здравствуйте. Здравствуйте. Не... У вас все? Мне, в общем-то, капитану. Капитан скоро будет. Да вы присаживайтесь. Нет, спасибо, я постою, то есть подожду. Приятного аппетита. Спасибо. Простите, а вы кем капитану приходитесь? Коком. Уходит. Девушки в недоумении. Вот это да. Молодой человек приклеивает объявление. Открытие молодежного клуба. Евгений сидит на берегу, играет на гитаре и ждет капитана. Мимо проходит капитан, он встает, но понимая, что не к нему, он разочарованно садится. Мимо проходит молодой человек, который расклеивал объявление. Услышав, как поет Евгений, останавливается, начинает подпевать. Печаль мою палуба, раскали я причал. Ча-ча-чау. Ну ты поешь. Петь будем вместе. Остапенко. Женя. Как фамилия? Масловский. Записываю. Куда? Петь будем вместе. Дуэтом. Начинают репетировать. Палуба, палуба, ты меня раскачай. И печаль мою, палуба, раскали я причал. К буксиру подходит матрос. Вот это привез, да, провизию. Опять макароны. Мы с тобой не будем петь дуэт. Почему? У нас голоса не сливаются. Слышишь? Нет. Ну вот видишь. Извини. Ну тогда я тебя вычеркну. Прощаются, Евгений уходит. Макароны им не нравятся. Фазанов им подавай. Распустились люди на флоте. Евгений подходит к буксиру. Здравствуйте. Здорово. Я к вам. Ко мне? Я товарища Айванов. Я к вам на стажировку. Ну, студент, значит. И ко мне на практику. Это хорошо. А то туда-сюда, а я один. Да, действительно, одному с ними трудно. Но ничего, теперь нас будет двое. Ну так. Принимайся за дело. Возьмешь вон те два крайних ящика и сложи их у дверей камбуза. А, во-во-во, вот эти, да-да-да. Несет ящики на борт. Зибагочка, мореходочка, да я-то здесь при чем? Мне-то какая корысть. Что на базу завозят, то и поставляем. А макароны к вам что, эшелонами завозят, что ли? Третий месяц едим, во! Итальянцы их всю жизнь едят и ничего, не жалуются. В следующий раз, дядя Вова, везите вашу итальянскую кухню прямо к начальнику порта флота или к товарищу Айвазову. Там все вместе и разберемся. Это я вам официально заявляю, как комсор команды, и... Быстрей! Садись и поехали. Куда? Вот это да. Ты ко мне приставлен или я? Давай садись и не рассуждай. Ох, распустились люди на флоте. В кабинете у Айвазова. Ты же не буксир, это рухлядь какая-то. Там даже нормальной радиофикации нет. Ну вы попробуйте во время шторма докричаться из машинного отделения. У старшего моториста уже хроническое несмыкание связок. А у нее, между прочим, голос был. Ей даже в консерваторию предлагали поступать. Вот бы поступала себе на здоровье. А в мужскую работу нечего было лезть. Знаете, я к вам за новым буксиром пришла, а не... А у меня нет нового буксира, нет? Хоть вешни! В кабинет приносит большую картину. Не нравится тебе циклон? Вот бумага. Пиши заявление об уходе. Вещи. С флота мы не уйдем. Как бы вы этого не добиваясь. А за бумагу спасибо. А опять жалобу будешь писать, да? На меня, на моей бумаге. А между прочим, я для вашего экипажа делаю больше, чем для других. Ой, в чем же это выражается? Чуть выше. Хотя бы в том, что я вам на буксир повара послал. Повара? Повара. Зачем нам повар? Пищу готовить. Повар по штату положен. Ну, знаете, нам новый буксир положен, а повар своего забирайте-ка вы его обратно. Как это обратно? Это вам что, частная лавочка? Есть постановление о молодых специалистах, и вы не имеете права. Стучит пальцем по столу. Понимаете. Ну ладно. Вот получим 3 буксира, один из них ваш. Но Ульяненко будете уговаривать сами. Договорились? Договорились. Наверх. Только повара моего не обижать. Он ненадолго, так, недели на 2. А он что, мужчина? Какой мужчина? Студент. На буксире. Значит, вместо буксира повара выпросила? Да не я выпросила, а Айвазов просил его взять всего на 2 недели. Ну? Ну, а потом этого повара обменяем на новый буксир. Айвазов слово дал. Любочка, а ты не продешевила? Может, этот повар дороже стоит? Сколько мы порогов побивали, прежде чем нам разрешили без мужчин плавать? Да какой он мужчина? Он не мужчина, он повариха-стажер. Угу. Сначала повариха-стажер, потом костелянша-дипломник. А потом они нас вообще с буксира выживут. Так пить дать. Евгений и провизор подъезжают на электрокаре. Порядок. А, студент, уже при исполнении? Да. Давай-ка быстро сгоняй за папиросами. Я тебя тут подожду. Я сейчас. Ну, как дела? Порядок. Макароны на буксире. Но что характерно, брать уже отказываются. Спасибо, студент помог. Папирос купил? Купил. Север? Беломор. Вот помощничка прислали. Ну, вы же не сказали, как ей курить. А ты нюхом должен чувствовать, что начальство предпочитает. Быстро сбегай и обменяй. Послушайте, я все-таки этот... Кок, а не мальчик на побегушках. Мое дело щи варить. Вот это да. Ну ладно, на сегодня будет. Топай домой. А на буксир когда? А какой твой буксир? Вот твой буксир. Завтра подучу немножко и сам поедешь. А вы кто? А ты кто? Я к вам на практику прислан плавать коком. А, ну, тогда завтра можешь не приходить. Приходи, когда сможешь. Будь здоров, не забывай. Провизор уезжает. Евгений подходит к буксиру. Позовите, пожалуйста, капитана. Люба! Ваши документы. Я хотел бы говорить с капитаном. Я вас слушаю. И напрасно делать. Я буду говорить только с капитаном. Вы и так разговариваете с капитаном. Предъявите документы. С какой стати? Я буду предъявлять вам документы. Хочет зайти на буксир. Назад. Посторонним вход на судно воспрещен. А я не посторонний, я свой. Я от Айвазовского. Айвазова. Ищет документы. Меня к вам на бак послали кокером. Бакером. То есть поваром. Документ. Сейчас. Черт, вечно его. Когда надо, его нет, когда нет, его надо. Назад. Боцман, проверьте у гражданина документы. Пожалуйста. Евгений Константинович Масловский. Масловский. Нос не тот. Что значит не тот? Вы что, хотите сказать, что я фотографировался с другим носом? В качестве кока. Да. И является к концу рабочего дня. Непорядок. Что же вы, товарищ Масловский, являетесь к концу рабочего дня? Да. Да. А мы взять Вовы склад. Осматривали. Что есть, чего нет? Взять Вовы, да? Да. Боцман, покажите Коку, камбуз и каюту. Поднимается на буксир. Спасибо. Плита одна. Друшлаг один. Дюршляк один. Полки три. Угу. Титан один. Угу. Кастрюли четыре. Пять. Непорядок. Непорядок. Подпиши. Симпатичная кухонька. Камбуз. И камбуз. Уютный. Девушки отвязывают буксир от причала. Буксир отходит от пристани. Собрание по поводу концерта. И закончит концертную программу вокально-инструментальный ансамбль «Девятый вал». Это у нас новый коллектив, можно сказать, смешанный квартет. Трое ребят с судоремонтного и наш Слава Блиничкин с Альбатросом. А с пригласительными билетами что у нас? Да, пригласительные уже все розданы. Остались только передовик, бойкий и рекорд. А на циклон билеты отнесли? Бесполезно. У них индивидуальный план культурно-массовых мероприятий. Открытие молодежного клуба, праздник всех комсомольцев порта. И ты, как ответственный за культурно-массовую работу, обязан был им это объяснить. Ходил, объяснял. Больше не пойду. Послушай, Остапенко... Ни за что. Так. Ну, кто из вас билеты на циклон отнесет? Слышь, а на циклоне что, циклопы плавают? Скорее сирены, чем циклопы. Мистика какая-то. Да вы что, прикажете этот вопрос на голосование ставить? Занести билеты, что это проблема? Ну, давайте мы занесем. Нам все равно по пути. Идут по порту. Ага, вот там вот и стоит. А ну, пока, пока. Только на полчаса раньше приходи. Хорошо. Ух ты! Подходит к буксиру. Нормальный пароход. Евгений на борту носит коробки. Эй, парень! Можно пройти на судно? Пожалуйста. Выходит капитан. Чем обязан? От имени комитета комсомола и нашего ансамбля приглашаем вас. Уже дружков вставляете? Я? Да я их первый раз вижу. Я вам сейчас все объясню. Сегодня в молодежном клубе открытие дискотеки. Мы, к сожалению, не знали о пополнении в вашем экипаже. Возьмите, пожалуйста, билеты. А сколько лет вашему пароходу? А? Немедленно покиньте буксир. Куда? Только не опаздывайте, пожалуйста. Ага. Команде привести себя в порядок. А в котором часу должен быть готов я? Вы не знаю. А ужин должен быть готов к 19:00. Дом культуры. На сцене играет ансамбль. Одну минуточку. Слово предоставляется заместителю начальника портофлота, товарищу Айвазову, Еве Максимовичу. Дорогие товарищи, от имени портофлота и судоремонтного завода поздравляю вас с открытием молодежного клуба. Мы поддержали инициативу комитета комсомола, помогли, чем могли. Было проведено около 20 субботников. Хорошо потрудились. Разрешите вручить вам ключ от этого дома. Ключ. Достает из кармана маленький ключик. Ключ. Отдает обратно и уходит со сцены. Открывает ансамбль «Девятый вал». Играет ансамбль «Люди танцуют». Девушки с буксира в кимоно занимаются каратэ. Спортивный зал. Тренировка каратэ. У барной стойки. Что? Песня замечательная. Поздравляю, приветствую. Спасибо. Вы у меня молодцы, ребята, поздравляю. А тебя, Блиничкин, поздравляю еще раз. С чем? Завтра едешь в Ленинград на семинар молодых специалистов. Как? С чего это вдруг? В порядке охвата. Мищенко поступил в институт, едешь ты. Вот тебе, бабушка, четвертый голос. Четвертый голос? Не первый. Можно заменить. Но летящей походкой. На буксире Евгений пытается разжечь огонь в печке. Долго мучается, ничего не получается. Девушки подходят к буксиру и видят, что из окна идет дым. Евгений берет канистру с бензином и выливает ее в печку. Раздается взрыв. Девушки бегут к буксиру. Евгений лежит на полу, пытается встать. Берет полотенце и начинает им махать. Ну никак. А если бы судно взлетело на мост? Он не повар. Он просто этот террорист. Я еще раз попробую. Отставить! Евгений пишет очерк. Запись тетрадки. План работы над очерком. День первый. Установление контакта. Панорама порта. Евгений на кухне колет дрова. Отдает их боцману и смотрит, как она разжигает огонь. Ну, кажется, понял. Боцман берет ножик и рукой разбивает бревно. Порядок. Спасибо. Матрос красит палубу. Евгений открывает ящики на кухне. Макароны. Макароны. Макароны. Ну что ж. Постоянство вкусов говорит о постоянстве характеров. Записывает в блокнот. Достает макароны из шкафа. Евгений моет руки и начинает готовить. Моет макароны под водой. Случайно это замечает матрос, проходящий мимо кухни. Евгений заводит будильник. Капитанской рубке. Люба, он моет макароны. Ну, он специалист, ему виднее. Ну, давай, там уже Орленок, ты еще помочь вам отвезти баржу. Ну, елочки-палочки. Она возвращается и начинает подглядывать за ним. Евгений накрыл себя покрывалом и что-то там делает. Снимает с себя покрывало. Наливает в банку для проявления фотопленки жидкость. открывает кастрюлю, достает оттуда размокшие макароны. Кладет их обратно в кастрюлю. Уносит кастрюлю. В капитанской рубке. Люба! Он их сушит! Вообще-то, в связи с циклоном, выясни, как он это дело оформляет. Что уж, что сушит? Макароны! Идут смотреть, как он разложил макароны на палубе. Евгений стоит к ним спиной, фотографирует море. Я бы хотела знать, какие у нас перспективы на завтрак? Да. Поворачивается к ним и фотографирует их. Хорошие. Вот только подсох немного. И? И сварим. Как раз к обеду? К обеду наверняка. Чай хотя бы готов. Сейчас поставлю. Отставить. Боцман, приготовьте консервы. А вы сушитесь. Может быть, к обеду подсохнете. Уходит. Айвазов и провизор. Я их предупреждал, чтобы стать моряком, нужно пуд соли съесть. Они уже 3 пуда макарон съели. Может, им все-таки подбросить тушеночки, картошечки, рыбки. Честно говоря, мне их жалко. По-отечески. Но рано, рано. Подождем еще 2 недели. Если выдержат, тогда им не страшен никакой 9-й вал. Евгений на кухне смотрит проявленные пленки. Да. Кают-компании. И последний, 3-й период творчества Джузеппе Верди включает в себя 3 замечательные оперы. Аида, Фальстаф и Отелло. Евгений готовит макароны. Режет морковку и украшает ей макароны. По форме макароны выглядят как торт. Он разрезает их на 4 части. На блюде приносит их в кают-компанию. Макароны, ваши любимые. Девушки достают тушенку и открывают ее. Евгений подает тарелки на стол. Увидев, что они не хотят притрагиваться к макаронам, уносит их. Буксир выходит из порта. Девушки едят тушенку из банки на палубе. выбрасывает банку в мусорный ящик. Евгений делает заметки в блокноте. Участники ансамбля, за работой. А если в первом каскаде заменить R500 на R1500 и дать дроссель 1200, тогда реле вовсе и не нужно. Правильно я говорю? Один из них нарисовал портреты девушек и любуется ими. Входит культработник. Привет, трубадур. Дело есть ответственное и важное, а главное срочное. Мы завтра принимаем молодых портовиков из Ленинграда. Нужно помочь. Стол накрыть. Шутите, это хорошо. Нужно дать большой содержательный концерт. Мы тут посовещались и решили закрывать концерт вашим квартетом, так сказать, нашим ударным номером. А кто Славу Блиничкина на курсы услал? Вот так и передай. Ударного номера не будет. Временное отсутствие временно выбывшего товарища не должно повлечь за собой так простой такого творческого коллектива, как ваш. Я Славу Блиничкина услал, я его и заменю. Знаешь, искусство, конечно, требует жертв. Но не таких. У вас что, есть более бескровный вариант? Сергей, а что, если поговорить с тем парнем с женского буксира? Циклону. Я его знаю, очень музыкальный товарищ. Он даже предлагал петь мне с ним, дуэтом. Он тебе предлагал, да? Ну, или я ему, я точно не помню, но фамилия у него Масловский. Нет, нет, нет, Вадим будет против, без репетиции. Вадима я беру на себя. Но говорить с ним будете вы. В порту. Участники коллектива подходят к Вадику. Вадик, музыкальный ты наш, ну послушай. Ради дальнейшего творческого роста нашего коллектива. Надо поговорить с человеком. Надо. Идут к циклону. Эй, на циклоне. Интересно, кем он здесь работает? Юнгой, наверное. Повар. Извините, пожалуйста, вы Масловский? Я? А что? А, мы могли бы с вами поговорить. Пожалуйста. Дело вот в чем. Здрасте. Вы к кому, молодые люди? Это ко мне. Так, вы же вчера говорили, что видите их в первый раз. Ну, я действительно вчера их видел первый раз. Случайно разбивает тарелку. Счастье. Я вам сейчас все объясню. Мы вокальный квартет. Квартет из трех человек. Интересно. Вот мы как раз и ищем четвертого. В рабочее время, да? Нет, вы нас не поняли. Мы действительно пришли по делу. Понятно. Какие у вас тут дела? Циклон, циклон. От пятого причала отбуксируйте в нефтегравочку бункеров. В команде занять места согласно швартовому расписанию. Девушка, девушка. Ну, товарищ капитан, вы, собственно, к молодому человеку. Машинное отделение. Машинное отделение, что случилось? Контакта нет! Машинное отделение, что случилось? Нет контакта! Машинное отделение! Опять барахлит! Щетки или коллектор? Тут ты мне жалуешься. Ты же капитан! С сколько можно говорить? Разменить. Ремонт нерентабелен. Вот скоро получим новый буксир. И... Участники коллектива запрыгивают на борт. Оп. Так, позвольте. Что такое? Извините. Заходит в машинное отделение. Добрый день. Здравствуйте. Вадим. Здравствуйте. Алло. Действительно, рухлядь какая-то. Так. В машинном отделении пытаются починить. Ключ. Спасибо. Пожалуйста. Протягивает руку. Боцман. Слесарь. Ой, Вадим. Оля. А вот... Ну что же, экспонаты руками не трогать. Вот. Заходит на кухню к Евгению. Вадим. Ударник. Поздравляю. Да нет. Я руководитель ансамбля. Четвертым будешь? Сегодня вечером. В 7. У клуба. Ну, я постараюсь. Очень рад. Очень рад. Женя. Вадим. Ну что, будет контакт или нет? Будет! Буксир отходит от причала. Участники коллектива стоят на берегу. Циклон берет на буксир баржу. Участники группы в кабинете у начальника. Ну что ж, какой-то резон в этом есть. Но сыровато, сыровато. Скажите, а вот во что обойдется простой буксир во время ремонта? Вы подсчитали? Не подсчитали. Далее. У вас взят какой-то абстрактный буксир. А ведь они, буксиры, все разные. Одному одно нужно, другому другое, а за третье вообще лучше не браться. Расчеты всегда нужно строить на чем-то конкретном. Так... Ну что же, а потом, нужна ли на буксире вот такая вот механизация и автоматизация? Так ведь на буксире уже женщины начали плавать, вот в чем дело. Женщины на буксире — это аномалия. Да эмансипировались. Женщине место на кухне, а не на флоте. Да. Лерочка, это я не тебе. Ну, и на сколько же ты уходишь в рейс? Ну, хорошо, я куплю. Но почему, вот, почему именно я? У нас же взрослая дочь. А, у нее вахта. Ну, хорошо, хорошо, я приготовлю, да. Флот. Профессия мужская, мальчики. Буксир. Капитан наблюдает за Евгением. Евгений готовит еду. Евгений Константинович, поздравляю вас с началом трудовой деятельности на нашем судне. И вот разрешите от имени всего экипажа преподнести вам скромный подарок. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, я могу сегодня вечером? Вот... Не можете. Капитан уходит. Он разворачивает подарок и видит книгу о здоровой и вкусной пище. Вечером в клубе. Привет, трубадуром. Ты что это так вырядился, а? Где Женя? У Жени стечение обстоятельств. Ребята, я за него. Выступает вокально-инструментальный квартет «Девятый вал». Ребята, вы только не волнуйтесь, я вас очень прошу. Я все выучу, я все знаю. Так, ты поешь первым. Я пою. Понял голос? Ты только раскрываешь рот и ни звука, понял? Гитару не трогай. Ага. И только для виду, понял? И ни звука, запомни. Так струн мало. Наши девушки внимательно следят за музыкантами. Песня. Скрылась из глаз, а? Не-не-не, января. закончим. Девушки встают и уходят. Тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой, походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Активист пытается попеть, подыграть, но у него ничего не получается. Барабанщик нервничает. Ты вышла из мая и скрылась из глаз. Ты не нет, я на варях. Барабанщик опрокидывает стойку с тарелкой. На буксире. Я черна, как сок маслины, я весь день брожу без крова. В пестрой юбке с тамбурином я весь день плясать готова. Тарантеллу вам спляшу я босиком, как сандрильона. И за это попрошу вас лишь тарелку макаронов. Не надо про макароны. Здрасте. А, помощник, чего тебе? Да вот время до вахты есть, пришел помочь. Ну, на, держи. Ишь ты, понравилось. Я Дима. А у меня раз предложение есть. Какое? Один раз возит, а другой следующий груз готовит. А ты же не знаешь, кому чего развозить-то. Вот, значит, я развожу, а вы следующий груз готовите. Ну, давай, давай. Да, не забудь накладные отметить. Знаю. Ага. Уезжает. Подъезжает к циклону, выгружает ящики. Из циклона выносит ящики с макаронами и кладет на электрокар. Выгружает провизию на другой буксир. Приезжает обратно на склад. Все, молодец. Заходи почаще. А? Я тебе там разные приправы дам, корички, гвоздички. Спасибо, дядя Вова. Знаешь, это, перчику. Я побежал, у меня вахта скоро. Ага. До встречи. Про приправу не забудьте. Будь здоров. Стой! Ты что, на грозу-то отвез? Ну, шутник. Я тебе это припомню. На кухне с поваренной книгой. Девушки на палубе занимаются зарядкой. Евгений разжигает огонь в печке. Евгений готовит еду, смотря рецепты в книге. Пробует на вкус блюда. Несет кастрюлю в кают-компанию. Заходит в кают-компанию. Никого нету. Видит плакат на стене. Разгрузочный день. Конец первой серии. Роли исполняют: Женя, Андрей Градов, Люба, Марина Шиманская, Оля, Светлана Пенкина, Галя, Елена Коколевская, Валя, Галина Веневитинова, Костик, Игорь Скляр, Вадим, Юрий Захаренков, Сергей, Альгис Орлаускас, Айвазов, Тухадзе, Остапенко, Кузьменко, дядя Вова, Медведев и другие. Конец первой серии. В порту. Что хочешь, делай, но чтобы концерт у меня был. Не так часто у нас из Марселя гости бывают. Юрий Максимович, некому выступать, все в плавании. У тебя всегда все в плавании. Это вот жонглер, который докером работает. В учебном отпуске. Найди и приведи сюда. Скажи, Агул потом отдам. Из судоремонтников наверняка кто-нибудь есть. Судоремонтники уже дважды выступали. Это которые под Карцева и Ильченко выступают? Не надо. Французы не поймут. Другие, Гиви Максимович, которые под Песняров поют. Вокальный ансамбль «Девятый вал». Ага, «Девятый вал» — это хорошо. Участники группы на яхте складывают парус. Вадик, к тебе пришли. Четвертый. Привет, трубадурам. Ребята, завтра у нас в гостях докеры из Марселя. Передавай дружественный привет докерам Франции. Ребята, не надо шутить, дело серьезное, надо выступить. Понимаю, вы не хотите петь со мной, но почему же тогда у вас нет четвертого? Почему до сих пор не охвачен кок с циклона? Мы не можем петь каждый вечер одно и то же. Заслуженные артисты всю жизнь поют одно и то же и ничего. Получают народных. Я ведь вам уже объяснял. Мы коллектив молодой. Исключительно поем произведения собственного сочинения по мере их создания. К вечеру надо создать. Ну что, Константин, давай. Ребят, начнем с припева. Ребята вместе с Женей репетируют на циклоне. Всему свое время, каждому свое. Наезднику стремя, охотнику ружье. Всему свое время, каждому свое. Наезднику. Подходят девушки, завороженно слушают. Как стреляла в цель из арбалета Виолетта. Как о статуе била посуду Гертруда. Сколько шпагой соперниц проткнула Лаура. Как пришпоривала мотороллер Полли. Они славили силу и мужество, отвергая очаг и супружество, оставляя при этом притон все девичьи дела на потом. Всему свое время, каждому свое. Наезднику стремя, охотнику ружье. Всему свое время, каждому свое. Наезднику стремя, охотнику ружье. Всему свое время, каждому свое. Наезднику стремя, охотнику ружье. Всему свое время. Ребята замечают девушек. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут порепетировали немного. Ну и как? Кажется, получается. Да, это мы слышали. Потрудитесь, пожалуйста, покинуть судно. И чайничек оставьте. Конечно. Обед еще не готов. А вы знаете, мы на ваш обед как-то и не рассчитываем. В кают-компании. Люба, тебе не кажется, что Айвазов дороговато запросил за новый буксир? Мы так до него просто не доживем. Который день без завтрака, без обеда? И без ужина. Ну, просто неудачное стечение обстоятельств. А свежевымытые макароны? Тоже неудачное стечение обстоятельств? Только не надо про макароны. Но он же стажер, он только учится. Я бы предпочла, чтобы он учился на ком-нибудь другом. Очень хочется почему-то дожить до пенсии. Ну, ладно, не нравится, готовьте себе сами. Ну, это уж нет. Принципиально не будем. Уходит. Капитан, расстроенная, остается одна. На складе с продовольствием. Будьте здоровы. Здесь корица. Здесь гвоздика. А вот это кайенский перец. Положишь его в котел, аромат. Вдохнешь и не выдохнешь. А он не горький? Чудак, он сладкий. Ты лизни. Безвкусный. Ты только стручок не разламывай, все испортишь. Класть его нужно в горячую кашу. Положил, перемешал и сразу на стол. О, на несколько раз хватит. Ну да, спасибо. А еще есть? Это дефицит. Но для тебя, может, и еще достану. Спасибо. В кабинете у начальника порта. Да? А какое отношение я имею к макаронам? А, это ты, дядь Боба. Ну? У него на складе кончаются макароны. Передайте, подкинем. Николай Николаевич говорит, подкинем. На буксире Евгений готовит еду. Кладет перец в кастрюлю. Перемешивает. Приносит еду в кают-компанию. Я, кажется, сделал одно упущение. Вешает плакат на стену с надписью «Неделя вкусной и здоровой пищи». Если у нас неделя здоровой и вкусной пищи, то каждую трапезу надо предварять короткой лекцией о секретах кулинарии. Мы начнем сегодня с самого простого. Макароны. Из макарон. И макаронных изделий можно приготовить много вкусных и питательных блюд. Только не надо про макароны. Тогда перейдем сразу ко второму разделу. Мучные и крупяные изделия. Перед заваркой... Накладывает еду в тарелки. Крупу, будь то рис, достаточно. Перловка... Спасибо. Или пшено необходимо 2-3 раза тщательно промыть в холодной воде. Каша бывает двух видов. Вязкая и свежая. Как? То есть рассыпчатые. Ага. Так. Опа. Особенно тщательно следует промывать пшено. Так оно содержит мучку, придающую ему горьковатый вкус. Пробует еду и замирает. Капитан тоже пробует и замирает. Смотрит в глаза Евгению. Из глаз потекли слезы. У Евгения тоже текут слезы. Достает из тарелки перец. Ну, дядя Вова. Выбрасывает еду в окно. Не смейте отравлять окружающую среду! Делает пометки в блокноте. Ничего не получается. На тренировке по карате. Тренер показывает удары. Вот и. Понятно? Ос. Ос. Люба, а почему ты одна? Где девочки? А, девочки, они сегодня на вахте. Понятно. Разминайся. Люба звонит по телефону. Алло, добрый вечер. А Галю можно? Понятно, спасибо. Здравствуйте, а Валя дома? А когда будет? В клубе. Женя играет вместе с ребятами. Белое солнце дня, я прошу опять. Поскорей приблизить вечер. Вечер, когда я снова смогу обнять. То, что мне нужно навечно. Тебя, с кем жизнь моя легка. Что сменяет ночь, минуты сновидений. Ты для меня река, что уносит прочь, любовь и огорчений. А если б ты другой была, то ведь не стать бы не могла. К нам всегда приходит радость, и когда не ждешь. Если в небе светит радуга, закончен дождь. На тебя я как на радугу смотрю, мир привык. Я с тобой не узнаю, потому что день любой и час любой счастливым стал для нас с тобой. На тебя как-то смотрю, мир привычный, я с тобой не узнаю, потому что день любой и час любой счастливым стал с тобой. Стал с тобой. Счастлив я. Прошлый день нельзя повторить опять. Невозможно повторение. Время не ждет, а нас заставляет ждать. Очень долго ждал тебя. А в января, до января, ты для меня любовь, на которой петь. Будут песни вслед за этой. Ты для меня костер, где готов сгореть. Только ты была загрета. А если б ты другой была, то песни стать бы не могла. К нам всегда приходят радости, когда не ждешь, если в небе светит. лишь я с тобой не узнаю, потому что день любой и час любой счастливым стал для нас с тобой. Смотрю, мир привычный, я с тобой не узнаю, потому что день любой и час любой счастливым стал с тобой. Стал с тобой. Счастлив я. Люба приходит в клуб. Замечает своих подружек. Девушки после танца садятся за стол. Пожалуйста. К ним подходит Люба. Разрешите познакомить вас с участниками вокально-инструментального ансамбля «Девятый вал». Организатор и руководитель ансамбля Вадим Рябоконь, ударные. Вадим работает на судоремонтном заводе. Он слесарь-сборщик 5-го разряда. Девушки угощают Любу коктейлем. Два других участника также трудятся на судоремонтном заводе. Оба они инженеры. Сергей Варновский, орган. Константин Опрятин, бас-гитара. Совсем недавно к ним присоединился Евгений Масловский. Евгений проходит практику на буксире «Циклон». Слушайте еще одну песню в исполнении ансамбля. Солист Евгений Масловский. Люба завороженно смотрит на Евгения. Поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча. Люба сидит одна за столом. Средства от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается. И не сбывается, любовь приходит к нам, порой не так, но все хорошее не забывается, а все хорошее. Сказать осмелится, если поверишь в это, сердце не закрывай. В сердце необитаемом снова любовь поселится, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается. Yeah. Люба возвращается одна на буксир и находит свои фотографии, сделанные Женей. Неожиданно входит Евгений. А я и не подозревала, Женя, о вашем увлечении. Это не увлечение. Это серьезно. А вам что, не нравится? Фотографии? Ну, почему? Нравится. Женя. Да? Женя, почему бы вам не приобрести какую-нибудь серьезную профессию? Я считаю, у меня достаточно серьезная профессия. Стоять у плиты — это достойно мужчины. Ну, у вас тоже не совсем женская профессия. Капитан буксира. В наше время, Женя, женщины имеют такие же права, как мужчины. В наше время мужчины имеют такие же права, как и женщины. Если, по-вашему, женщина может быть кузнецом, то почему мужчина не может быть педикюршей? Она кует, он пилит. Прекрасная пара. Прекрасная. Дай мне ложку. Какую? Чайную. Пожалуйста. Я пойду? В кают-компании. Наша сегодняшняя тема — жарко во фритюре. Некоторые продукты становятся особенно вкусными, если их приготовить в большом количестве жира. Во фритюре. Таким способом можно приготовить овощи, рыбу, куски мяса, а также мозги. Мозги тщательно промывают, затем замачивают на 30-40 минут в холодной воде, предварительно удалив пленку. Раскладывает тарелки. Когда мозги вскипят, в них добавляют лавровый лист, душистый перец, соль по вкусу. Ставит горшочки на тарелки. И доводят до готовности в духовом шкафу горшочек. К столу подают горячим. Да. Одна из девушек настороженно пробует. Итак, в ближайшие дни мы познакомимся с рецептами таких общеизвестных блюд, как гуляш из сердца, бульон с ушками, ромовая баба датская. Распробовав, начинает с аппетитом есть. Проходите, проходите. И, наконец, ральмопс с яблоками. А завтра? А завтра объявляю неделю молчания. Надеюсь, возражений не будет? Ну, что ты? Участники группы в порту. Огражден от команды стеной молчания. Наметившиеся контакты заморожены. Действуйте сами через Остапенко. Е.М. В кабинете у культ-активиста. Что он ест? Это Женькины инициалы. Е.М. Евгений Масловский. Понял. Развивай мысль. Ты войди в положение девчат. Ну, войди в их положение. Они мечтали о море, о флоте. Вы сами поддержали их инициативу, создали женский экипаж. А теперь что получается? До них нет никому никакого дела. Нового буксира нет, и ремонт не рентабелен. А при сравнительно небольших затратах этот буксир можно отремонтировать, и он еще будет плавать и другим фору конечно. Даст. Правильно. А во втором цеху есть старый генератор. Да мы же в лаборатории, мы всю электронику можем сделать. Так действуйте. Ну кто ж нам разрешение-то даст? Нас никто слушать не хочет. Нерентабельно, и все. Когда мы начинали строить молодежный клуб, многие тоже не верили, что мы сможем это сделать своими силами. А мы все-таки клуб построили и буксир сделаем. Ну как? Субботник. Субботник? Надо организовать субботник. Так, город я беру на себя. А вы берите на себя судоремонтный завод. В субботнике нам не откажут. Назар, вот это идея. Хочешь, я буду с тобой заниматься сольфеджио? Каждый день. А вдруг получится? Да-да-да-да, получится, непременно получится. Только вот что. Надо обязательно написать аргументированную статью в нашу многотиражку и Комсомольский прожектор. Ну так это мы Женьке поручим. Ну? Сегодня же. Довольные участники группы идут к циклону. Подошли к буксиру. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Девушки молча встречают ребят. Выходит капитан. А мы по поручению комитета комсомола. Мы хотели бы подробнее узнать об условиях жизни вашего экипажа. О трудностях, с которыми вам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Ну и, конечно, о технической оснащенности судна. У вас ведь есть трудности? У вас обязательно должны быть трудности. Мы по поручению комитета комсомола. Вот направление. Заходит на буксир. Девушка, может, вы на нас обиделись? Почему вы не хотите с нами разговаривать? Разве что-нибудь случилось? Показывает на плакат. Неделя молчания. Чепуха какая-то. Девушка, погодите, да постойте! Погодите! Ну, я понимаю, месячник безопасности движения. Или санитарный час. Час. Или, наконец, день открытых дверей. И целая неделя молчания, это же вредно. А чем они мотивируют свой отказ? Да ничем. Говорят, что женщина на буксире – это аномалия. На таком, безусловно. Ты попробуй на этой плите что-нибудь приготовить. Я сначала 2 часа растапливаешь, потом за 2 минуты все прогорает. Ну да ладно. В общем, задание ясно. Только никаких женщин. Не понял. На субботник не должно быть никаких женщин. Нужно сделать так, чтобы новый буксир стал для девушек сюрпризом. Понял. Ребята уходят с буксира. Евгений на кухне пишет заметку в блокнот. Молодой девичий экипаж полюбил свой буксир. Роднился с ним. Циклон стал их вторым домом. Тук-тук, к вам можно. Женечка, а что у нас сегодня на полдник? Оладьи со сметаной. Женечка, а ты не забыл про завтрашний день? Завтрашний день по просьбе трудящихся будет отмечен кремовым тортом типа Наполеон. Жень, тебе постирать ничего не надо? Мужчина, способный готовить и печь Наполеон, обязан стирать себе сам. Капитанская рубка. Диспетчер, можно? Любочка, что если завтра на нашем девичнике... Люб. Будет один мужчина. Вот. В виде исключения, Люб. Ну, хороший парень. Но в виде исключения можно. Любочка. Диспетчер. Большое спасибо. Диспетчер. Женя продолжает писать заметку. Молодые инженеры, конструкторы, рабочие из совета молодых специалистов выступили с предложением продлить жизнь буксира, дать старику циклону вторую молодость. Женечка! Оладьи со сметаной, стирать не надо. А завтра будет Наполеон. Понятно. Капитанская рубка. Люба, ты не возражаешь, если у нас завтра на девичнике в виде исключения будет присутствовать один мужчина, да? Я не буду возражать, Галочка. Спасибо. Не за что. Чем же объясняют руководители порта флота непримиримую позицию в вопросе реконструкции? Я не буду возражать, если сегодня, то и завтра среди нас будет один мужчина. Очень хороший парень. В порядке исключения. Я пойду его сама позову, а? На, держи. Вот это да. Ну тогда же их будет двое. Люба приходит к Евгению. Послушайте, перестаньте издеваться. Завтра Наполеон со сметаной, оладьи стирать не надо. И вообще, ваша гидр приказала вам молчать неделю, а сегодня пошли только четвертые сутки. А мы выполнили неделю за 3 дня. Я вам хотела сказать, что срок вашей стажировки заканчивается завтра. Завтра? Завтра. И мне очень приятно, что столь радостное событие совпадает с днем моего рождения. Люба уходит. Завтра. Евгений играет на гитаре и поет. Я прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна одна лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз, я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас, жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной, ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна, нужна одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Не мечтал о счастье я таком, я о нем не знал. Даже целый век с тобою вдвоем мне, наверно, мал. Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дана. Знаю, будешь мне нужна, всегда одна лишь ты. Лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки так же были мы близки, так же были мы близки 20 лет спустя. Евгений пишет: кремом на торте слово «Люба». Кают-компания. Три, четыре, пять. Все. Не будет у нас нового буксира. Как? Вот, читайте. И обратите внимание на фамилию автора. Заголовок в газете: проблемы старого буксира и его молодого экипажа. Ребята выходят из магазина с букетами цветов. Кают-компания. Девушки прочитали статью. В кают-компанию входит Евгений с тортом и ребята с цветами. Показывает статью. Здравствуйте. Кто это сделал? Я. Оказывается, на этом буксире еще можно плавать и плавать. Мы с ним проднились, оказывается. Ну, просто жить без него не можем. А, ну вот... Скажите, вам эту идею подсказали или это ваше собственное? Понимаете, в чем дело? Непорядок. Я вам сейчас все объясню. Вы знаете, он вам сейчас все объяснит. А вас срочно просил зайти к себе Айвазов. Дальнейшая ваша практика будет проходить на другом судне, к моему величайшему сожалению. И передайте, пожалуйста, Айвазову, и с кем вы там еще в сговоре, что с флота мы все равно не уйдем. Даже если нас заставят плавать на галерах. В кабинете у начальства. Как же это вы так с журналистом-то, а? Поваром? Да еще на циклон? Откуда я мог знать, что он с твоими рационализаторами споется? А я им 3 месяца одни макароны на буксир таскал. И Ольку дома одной лапшой кормил. Думал, не выдержит. Она только: вот это да! и лопает. Я тоже надеялся, что моя Галина не выдержит и недели на этом буксире. А эта неделя уже год тянется. У девочки такие способности били к языкам. Да, мы с Лерочкой тоже о консерватории мечтали. Ведь у Валентины такой голос. Пороть их надо было. Теперь уже поздно. Дорогой мой, это тоже не самый лучший способ воспитания. А ваш способ лучше? Это же ваша идея была отдать им буксир потруднее. Моя? Молодец, выдержат и через неделю сбегут. Что делать будем? Я думаю, что... Что им надо дать новый буксир. Да она говорит, нет, что это так будет лучше. Ну как же, да никогда. Нет, ну, еще неделя, они сдадутся. Ну, я прошу поднять руки. Все поднимают руки. Значит, капитулируем. Одного из участников группы не сильно задевает машина. Ой, извините, ради бога, извините, что сильно ушибли? Нет, ничего, сами на вас забудете. Что, я тебя в больницу отвезу? Нет, нет, нет, что, я очень спешу. О, больно, да? Ой. Что с вами? Ничего, сейчас пройдет. Может быть, отвезти вас в больницу? Ой, что, что вы, я спешу. Давайте, я подвезу вас. Нет, спасибо. Вам в какую сторону? Мне в сторону Портону. Прекрасный, мне туда же. О, спасибо, спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Так. Так. Сейчас поедем. Ой. Так. Приезжают в порт. У меня к вам просьба. Проводите меня, пожалуйста. С удовольствием. Может быть, все-таки к врачу? Нет, нет, спасибо. Я недавно начала водить машину, все как-то не решалось. А дочь уже год водит, и хорошо. Женщина за рулем, женщина за штурвалом – это аномалия. Ну как это, ваша женщина? Я цитирую одного ответственного работника. Входит в здание Портофлота. Пожалуйста. Ну, посудите сами. Создали в Портофлоте женский экипаж. Может быть, единственный в стране. Может быть, во всем мире. И никому до этого дела нет. Ну, это просто возмутительно. Это более чем возмутительно. Хорошо, хоть вы меня понимаете. И при этом надо учесть, что они девушки, слабый пол. Ваши девушки сами работу себе выбирали. Никто их на буксир не звал. А трудности есть везде. Они знали, на что шли. Ну, трудности трудностям рознь. А вот если бы ваша дочь там работала, вы бы так не говорили. Да знаю я, этот буксир не хуже вашего. Тут откуда вы все знаете? А куда мы пришли? Это мой кабинет. Верочка, Лев Максимович, у себя? Нет. Пожалуйста, разыщите и соедините. Это кабинет не ваш, а государственный. Я пока не выскажу свои мысли до конца, я отсюда никуда не уйду. Удивительно. Ну? На борту буксира девушки собирают вещи. Грустью обходит буксир. Евгений и Люба в кают-компании. Евгений листает бортовой журнал. 12 апреля 1951 года. Вывели на рейд загоревшийся греческий сухогруз. Команда приняла активное участие в тушении пожара. Восьмое мая 1965 года с острова Рыбачий сняли роженицу. Ребенок родился на борту буксира. Девочка. Назвали Любой. К циклону подходят рабочие. Эй, на циклоне! Вы скоро! А ну давай быстрее! А куда его теперь? Как куда? На переплавку. Что с ним делал? Отслужил старик. Евгений спускается на берег. Девушки с грустью покидают буксир. Циклон отходит от берега. Команда тоскливо смотрит на уходящий от берега циклон. Рабочие подходят к Айвазову. Кирилл Максимович, они циклон отбили. Как отбили? Силой. Вот так. В кабинете начальства. Разрешите. Ага, и вы здесь. Кирилл Максимович, дорогой, я же вас просил разобраться с циклоном. Валерия Степановна, это же хулиганство. Это же пиратство, наконец. Они отбили буксир силой. Кто? Девчонки наши, и с ними этот журналист тоже. Ничего не понимаю. Мы решили отдать им новый буксир, а старый отправить на переплавку. Отправлять старый буксир на переплавку нерентабельно. Вы будете указывать, что рентабельно, что нет? Об этом думать поручено мне. Вам понятно? Мне вообще непонятно, как это можно поручать думать. Прекратите кричать. Подождите, Костя, Валерия Степановна. Я же просила Верочка меня сегодня не беспокоить. Это ко мне. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Мы как раз дошли до самого главного. Добрый день. Вот это все монтируется на заводе. В нерабочее время. Да, организацию субботника совместного возьмут на себя комитеты комсомолов завода и порта. А что, Гиви Максимович? Мне мысль ребят нравится. Ребята идут на субботник. Рабочие ремонтируют циклон. надпись на воротах флота. Сегодня в порту работают только мужчины. Женщинам до 16 вход воспрещен. Валерий Степан, на меня ж со света живут. Вы же сами видите, женщинам до 16 часов. А я не женщина. Я начальник портофлота. Не скажите. Позовите кого-нибудь из начальства. Хорошо. Здравствуйте, Валерий Степан. Евгений фотографирует ремонт буксира. Буксир красит, меняет электропроводку, ремонтирует двигатель. Ну не могу я вас пустить, Валерия Степановна, ну хоть увольте. И уволю. Уволю! Валерия Степановна цепляется за машину, проезжающую в порт. Охранник понимает, что она исчезла, но не может ее найти. У циклона. Влево, вправо. Посмотрите. Здесь все нормально, диаметр правильный. А вот тот самый винт, который делал Ваник. В чертежи можете даже и не смотреть. Вот. Проверка рации. Слышите? А так? Алло! Посмотри, вот посмотри, он, сначала это очень плохо, но это мы все переделаем. Ну вот сразу это плохо. Да, тоже мне механик плохо. Ну, как дела? Сейчас, не мешай, Лерочка. Не мешайте. Скоро можно будет принимать. Вылетит через 15 минут после запуска. А я вам говорю, не вылетит. А я говорю, вылетит. А я вам говорю, не вылетит. А я говорю, вылетит. А я говорю, не вылетит. Я 25 лет работаю инженером. Тем хуже. Я говорю, вылетит. А я говорю, вылетит. Вы можете повременить своей заготовительной деятельностью. Мешаете же. Вот это да. Я ему мешаю. Да. А ну, посторонись. Салага. Вот это да. В кают-компании вешают картины. Что вы делаете? Слушайте, вы бы у себя дома такое повесили? У меня дома, молодой человек, таких 4 висят, и в кабинете одна. А какой халтурщик вам эту копию нарисовал? Мальчишка, понимал бы что-нибудь в живописи. А это, по-твоему, искусство, а? Абстракция какая-то. Какая же это абстракция? Это стампы, такой вид графики. Ну, это тоже такой вид живописи. Понятно? Вот это? Да. Ну, как дела? Сегодня обещала с отцом познакомиться. О, это серьезно. Ну, я вообще-то про буксир спрашивал. Что? А, ну с буксиром все в порядке. Хорошо! Девушки идут по причалу. Ой, девочки, не узнать, какой красавец он. Ну, невесты. Да. Пап, познакомься. Владимир Николаевич. Очень приятно. А вы кем будете? Зятем. Вот это да. А я говорю, не вылетит. А я говорю, вылетит. А я говорю, не вылетит. Конечно. Правильно? Вылетит. А мы говорим, не вылетит. Папа, не... Это мой папа, кстати. Папа. Что? Ой, а это мой Костик. Вы познакомьтесь. Игорь Константинович. Очень приятно. И все-таки вылетит. И очень приятно, но не вылетит. А я говорю, вылетит. Я говорю, не вылетит. А я говорю, я вылетит. Это Сережа. Он не только инженер, но и замечательный художник. Если бы ты видел его эстампы... Видел. Прекрасные эстампы. Гиви Максимович. А папа у нас тоже немножко художник. Он делает копии с картиной Вазовского. Прекрасные копии. Слушайте, а давайте сфотографируемся, а? Давайте, ребята, давайте. Давай, давайте давай. Организованно. Организованно. Давай, Симыч, мне кажется, вы про буксир забыли. Дайте команду. Ну, пошли, уже пора, пошли. Да-да, совсем забыли. Попрошу всех про стекло. Прошу, товарищи, поторопитесь, поторопитесь. Люба! Люба! Ой, здорово. Все уходят, Люба подходит к Жене. Моя дальнейшая практика будет проходить на другом судне. К сожалению. Люба отходит от Жени. Над землей встают рассветы, травы в пояс клонят ветры. День за днем, день за днем, день за днем. Все отплывают на буксире, Женя остается на берегу и уходит. Смех от слез удать сомнений. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Роли исполняли Женя, Андрей Градов, Люба, Марина Шиманская, Оля, Светлана Пенкина, Галя, Елена Коколевская, Валя, Галина Винометинова, Костик, Игорь Скляр, Вадим, Юрий Захаренков, Сергей, Альгис Орлаускас, Айвазов, Тохадзе, Остапенко, Кузьменко, дядя Вова, Медведев и другие. Верим, чтобы обмануться, и уходим, чтоб вернуться. с ним ошибаемся. Сердце бережно память о прошлом храним. Мы вместе с птицами в небо носимся. Мы вместе с звездами падаем, падаем вниз. Конец фильма «Одесская киностудия», 1981 год.